«Нет у меня класса», — ответил Рем, быстро прочтя полученную информацию. «Я никому не приписан. Я сам по себе». «Как так?» — удивился Андр. «Почему у тебя профиль скрыт? Вижу имя, что ты член общины, и больше ничего, а у меня статус гораздо выше. Значит, не положено тебе знать», — влезла в беседу Шарга. «Пойдем, Рем, представлю тебя Герну». Булавин пожал плечами и тронулся следом за спешившей по коридору девушкой, а озадаченный Андр остался стоять у лифта, сверляя его спину растерянным взглядом. Архитектура, надо сказать, была своеобразная, правильный круг, диаметром метров 200. По внешней стороне шел коридор, опоясывающий все здания окна нижних уровней, в отличие от верхних, давно заделали специальным бетонным раствором, так что осталось только искусственное освещение. В центре всего этого располагались бывшие лаборатории, которые переделали под жилые помещения столовые, спортзалы, комнаты отдыха, кабинеты начальства. Всего военные занимали два уровня, 10 и 11, по которому Рэмэ шел вслед за Шарга. Мужчина, идущий навстречу, бросил на штопора мимолетный взгляд и напрягся, глаза его стали злыми и колючими. Булавина такая перемена в поведении насторожила, и он присмотрелся получше. Все, кто встречали его до этого, были совершенно равнодушны, новичок и новичок, а этот, больше всего его насторожила черная аура с проблесками багровых красок. «Ничего себе!» – присвистнул Рэм и вызвал на экран информацию о столь преобразившемся при нем бойце. Он уже понял, что ауры может видеть только он и Архонт. Таир Шорк, 32 года, социальный уровень 10, член общины Возрождения, класс охотник, профессия, следопыт, жесток, мстителен, умен и расчетлив. Подозревался в убийстве собственного напарника, оправдан. Единственный выживший из поисковой партии, остальные члены захвачены бандитами, умерли под пытками. Подозрение в работе на банду Хоры, в разработке службы контроля, рекомендуется к немедленной ликвидации. Награда за ликвидацию – 250 социальных очков. Рэм даже растерялся от подобного. Похоже, это первое задание непосредственно от Архонта, только вот непонятно, насколько оно обязательно к выполнению. Пока что прочитал досье, Таир прошел мимо и скрылся за одной из дверей, а Шарга слегка вырвалась вперед, поскольку читать на ходу у Булавина получалось плохо. Догнал он ее, когда девушка, уже открыв одну из дверей, вошла внутрь. Еще один коридор, идущий к центру здания. Справа и слева множество дверей, в третью по счету она и собиралась постучать, занеся руку. Вероятно, с той стороны наблюдали за ними через камеру, так как дверь через секунду уехала в стену, раньше, чем Шарга ее коснулась. Геран был среднего роста плотным мужчиной с короткими зелеными волосами и красноватыми глазами. Аура алая, но без черноты. «Мне уже сообщили о тебе», пожав Рэму руку и представившись, сказал он, и Дарк на связь выходил, и Конт уже поделился впечатлениями. «Ты на особом положении, класса у тебя нет, занимайся, чем хочешь. Условия тебе наш лидер уже объяснил. Я в свою очередь подтверждаю план Архонта, мешать не буду. Комната твоя под номером 318, жилец ее погиб неделю назад, вещи его оттуда уже вынесли. Столовая в двух секторах по часовой стрелке, ну да разберешься. Есть вопросы? Пока нет, но если что, где можно будет поговорить?» Спросил Рэм. «Если утром или днем, то в штабе, он в центре. Подключишься к сети общины», он указал взглядом на браслет, «скачаешь карту и найдешь. И вот на всякий случай тебе мой персональный канал». Он что-то сделал со своим браслетом, и в ответ Булавинский пискнул, приняв данные. С чего такие преференции? При этом штопор смотрел на данные собеседника в интерфейсе. Отношение жителя общины Возрождения Герана Терну, уважение. Тот пожал плечами. «Просто хочу помочь», вроде и искренно сказал, но Рэм уловил ложь. Но сейчас он слишком устал, чтобы разбираться в мотивах одного из главных людей этого поселения. «Да ты едва на ногах стоишь», — продолжил Геран. «Двигай есть и отдыхать. Думаю, у нас будет время побеседовать». Рэм кивнул и, пожав протянутую руку, направился к выходу. Пока все, с кем он встретился в общине, производили благоприятное впечатление, ну за исключением, конечно, Таира. Шарга быстро довела его до комнаты, которая оказалась в двух секторах от апартаментов Герана, и, указав на дверь в конце коридора, пояснила: «Столовая. Похоже, моя работа гидом закончена. Оставишь оценку?» Она что-то нажала на браслете, и перед штопором появились 10 звезд. «Спасибо тебе, еще обязательно увидимся», — произнес он и ткнул пальцем в десятую. Девчонка расцвела и заулыбалась, пожирая его влюбленными глазами. «А про мечту свою не забывай, хочешь быть разведчицей, иди к своей цели, а теперь беги, устал я сегодня». Шарга развернулась и пошла к выходу, а Рэм приложил браслет к замку и вошел в комнату. Видал он апартаменты побольше, но это была почти полная копия той, где он жил до установки интерфейса, ну, может, на метр шире. Шкаф на всю стену слева, справа койка, такая же узкая, столик, два стула, дверь в ванную. Там душевая кабина, унитаз и умывальник. Только самое необходимое. Больше всего его злило отсутствие окон. Но на окна здесь могли рассчитывать лишь очень немногие. Даже у Герана, командира всех вооруженных сил Возрождения, не было в комнате такой роскоши. Рэм открыл шкаф, окинул взглядом пустые полки, после чего зашвырнул туда рюкзак и вышел за дверь. Пора было изучить доступное ему меню. Столовая встретила его привычным гулом, он от него даже отвыкнуть не успел. Как и на уничтоженной Виктории, это место служило одним из основных центров жизни. Человек 50 сидели за столами, что-то ели и пили, обсуждали. Новичка, у которого над головой даже ромба с социальным статусом не было, провожали заинтересованными взглядами. Пищевой автомат среагировал на приложенный браслет и, издеваясь, выдал что-то вроде сосиски из белого мясного фарша, овощное пюре, цвета детской неожиданности, стакан местного кефира и кусок хлеба, по форме напоминавшего тонкую пластину. «Мда», — буркнул себе под нос Рэм и, оглядевшись, начал искать незанятый столик. В компании он не нуждался. Ему повезло, пара крепких мужиков как раз поднялась и направилась к выходу. Заняв освободившееся место, Рэм принялся за еду, норма, скажем так, для нормального, крепкого мужика, из которого вытрясли на полигоне всю душу, ненормальная. Штопору для сытости нужно было еще 3 раза постольку, но он был уверен, что автомат при повторном подходе пошлет его нахрен. Что-то Архонт перемудрил в этой схеме. С одной стороны то, что заставляет тянуться вверх, быть активными и полезными, плюс, но то, что он занимает совершенно неопределенное место в этой системе, огромный минус. «Из какой роты?» – спросил накачанный мужик со здоровенными кулаками без спросу, усаживаясь напротив. «Не из какой», – ответил Рэм. «Я сам по себе. Почему профиль закрыт?» Вспомнив слова Шарга, он решил отделаться ее же фразой. «Закрыт, значит, тебе видеть не положено. Кому надо, все знают». Разговаривать совершенно не хотелось. После несытного ужина клонило в сон, штопору даже лень было читать информацию о собеседнике. Социальный уровень 8, аура красная, но без багровых и черных оттенков. «Ты какой-то очень резкий для новичка», – озадачился незнакомый бугай. «А ты слишком нагло говоришь с человеком, о котором ничего не знаешь». «Крутой», – бугай начал заводиться. «Рэм, конечно, сам был виноват, но он очень устал, голова почти не соображала, а собеседник давил, и Булавин прямо физически ощущал это давление. Хотелось извиниться и отступить. Это потом он узнал, что так работает характеристика харизма. А пока что, не крутой», — покачал головой Рэм и начал давить обратно. «Просто устал и не хочу ни с кем говорить. А тут бы чара такая». Он вспомнил местное название. Хорт плюхается за стол без приглашения ни здрасте, ни как дела. Приперся, вопросы начал задавать, которые его не касаются, да еще наезжает. Явно хочет продемонстрировать возможности своей запредельной регенерации. «Чего?» – озадачился парень. «Того, ты себе сможешь новые зубы вырастить или глаз восстановить». Рэм играл на грани фола, назад дороги уже не было. Он неправильно себя повел в самом начале, и теперь оставалось быковать, отбивая у клиента желание связываться. На местном полигоне через 10 минут, полный контакт со всеми болевыми ощущениями. «Я из тебя фарш сделаю, сам к доктору поползешь. Оружие, по-мужски, на кулаках», — ответил на вызов Рэм и уловил мелькнувшие на лице здоровяка тень одобрения. Он проиграл словесный поединок, не стоило доводить до подобного, он устал, не в лучшей форме, а этот парень явно знает толк в вышибании чужих зубов. «Только я тут всего полчаса, так что без понятия, где полигон». «А вот с этим никаких проблем», — довольно сообщил соперник, вышел из столовой, центральный коридор, сектор 8. «Не придешь, тебе не жить среди нас, лучше сразу в мусорщики вали». Рэм поднялся. «Слушай, качок переросток, а если тебя новичок уделает, ты-то сам как будешь своим дружкам объяснять?» «Ставлю 20 очков на новичка», — раздался за соседним столиком женский голос. «40 на Джоака, крикнул еще кто-то. Рэм матюгнулся сквозь зубы. Ну что стоило ему ответить на пару вопросов и идти спать? Системное сообщение, раздался в ухе незнакомый, но довольно приятный женский голос. Организован тотализатор. В результате победы вы получите первый социальный уровень, не учитываемый в основных подсчетах, и 10% от ставок. Рэм молча поднялся и вышел из столовой, а за спиной набирал обороты азартный движняк. Люди, у которых не так много в жизни развлечений, решили скоротать вечер, наблюдая за двумя бойцовскими петухами. Ну что ж, если это поможет ему заработать, то хорошо, а то на таких харчах он загнется. Глава 7. Рэм вошел в капсулу и через минуту очутился на местном полигоне, где решались все конфликты и споры. Что ж, если проектировал его конт, уважение это был не типовой ринг с канатами, а бойцовская клетка посреди какого-то заброшенного склада. Джоак, как и Рэм, в одних штанах и в мощных ботинках, противники всегда в равных условиях. Если бы договорились об оружии, то каждый бы выбрал себе свое, но поскольку решили пообщаться на кулаках, то ничего постороннего. Зрители были, но виртуальные, просто разношерстная толпа, которая одинаково болела за каждого. Правда, когда кто-нибудь начнет проигрывать, то и симпатии будут снижаться. Джоак выглядел фактурно, на голову выше и в плечах шире, мускулы выпирающие. Естественно, все ставили на него, да и свой он был, его знали, хотя, если Рэм правильно понял, многие его недолюбливали. Бой начался без всякого сигнала, просто Булавин вдруг понял, что может двигаться, а противник, приняв стойку, закрывая лицо руками как в древнем боксе, пошел вперед. Полигон – штука интересная, болевые ощущения как в реальной жизни, но фатальных повреждений тело не получает. Но если Джоак попортит его рожу, то болеть будет пару часов. Несмотря на виртуальность сражения, создатели считают, что это не развлечение, а именно симуляция, позволяющая выяснить отношения без особого членовредительства. Правил тут нет, разрешено все. Противник Булавина был быстр, провел обманку правой, но сам вполне предсказуемо ударил левой, получив по руке так называемым отбивом. Джоак отшатнулся, уходя от удара ногой в голень. Он оценил скорость противника и его навыки, подобрался, осознав, что нарвался не на простого работягу. Рэм понял, что противник силен физически, но о рукопашном бое знает по укороченным мнемокурсам, возможно, служил в местной армии, а может и любитель. Руками и ногами он махал быстро, грамотно и совершенно бессмысленно. Он был опасен для бойца среднего уровня, но против человека, которого учили убивать руками целенаправленно, не плясал вообще. Конечно, земная федерация не готовила обычных солдат как матерых бойцов, но пехотная 40-я была особой, а разведрота вообще элита, ну в пределах дивизии, конечно. Командиры считали, что даже без оружия разведчик обязан быть смертельно опасен для любого врага. Затягивать не имело смысла, слишком уставшим был Булавин. Пару ощутимых ударов он пропустил, если бы он не провел в полигоне конта 11 часов, то покончил бы с Джоаком за пару минут. Кульминация была быстрой и беспощадной. Рэм отучил здоровяка махать граблями, отбивая их при каждом ударе. Те наверняка болели просто жутко. Как он мог еще поднимать их, неясно. Вообще поработал над ним штопор от души, лицо разбито и опухло, кровь из сломанного носа течет по подбородку, заливая грудь. Левый глаз заплыл, на полу осколок зуба. Но Джоак все равно пер вперед. Он понимал, что новичок унизил его, и единственный шанс вернуть уважение – это раздавить противника. Он бросился на пролом, уже не думая о защите. Задача – схватить, смять, провести коронку, взять в захват и сломать шею, которая не выглядела мощной. Серия мощных ударов остановила Джоака, удар в живот заставил рухнуть на колени и согнуться. Он уже хотел крикнуть, что сдается, но на голую толстую шею обрушился сильнейший удар, и тело рухнуло на бастонный пол, а через мгновение программа зафиксировала смерть и просто вышвырнула его из симуляции. Он не собирался его убивать, даже виртуально, тело сделало все само, на автомате, так, как вдалбливали инструкторы, прием должен был доведен до конца, и вот мертвец падает лицом в пол. Виртуальная публика ревела от восторга, но Рэм знал, что он совершил еще одну ошибку. Он приобрел множество, если не врагов, то недоброжелателей. Как же не вовремя эта груда мяса подсела к нему, но теперь уже поздно, все, что случилось, то случилось. Симуляция кончилась, и Рэм с болезненным стоном вывалился из капсулы. Два пропущенных удара не прошли для него бесследно, Едва забытое ощущение сломанного ребра вернулось, как и боль в челюсти. Ничего, это долго не держится, пройдет через пару часов, главное, дойти до койки, но что-то подсказывало, что его ждут в коридоре. Рэм открыл окно интерфейса, и на него мгновенно посыпались десятки сообщений. Первое системное. Рэм Булавин одержал уверенную победу на полигоне, решая спор с Джо Акомнеллом. Награда – первый социальный уровень и 10% от ставок. На данный момент счет пополнен на 197 социальных очков. Остальные сообщения поздравительные, вероятно те, кто поставил на него, хорошо погрели руки. Ставки-то были 1 к 10, но одно было со скрытой угрозой. Еще встретимся, Джоак. Рэм пожал плечами, он не особо опасался парня, нет мозгов, считай, калека. Он уже оделся, когда пришло новое сообщение от Герана. Не прошло и часа, как ты вышел из моей комнаты, а о тебе уже говорят все мои подчиненные. Поздравляю с победой первым уровнем социального статуса. Теперь я верю, что ты не пропадешь. Лесно, хмыкнул Рэм, прочитав послание командира местной армии. Интересно, он тоже ставил, и если ставил, то на кого? В коридоре, как он и предполагал, его ждали человек 5 мужчин и 2 женщины, одна из которых оказалась та самая, которая первой поставила на него, звали ее Корой. Булавин быстро просмотрел их профили, у всех изменилось отношение к нему с равнодушия до симпатии. Так ли надо было убивать Джоака, хоть и виртуально? Поинтересовалась она вполне дружелюбно. До твоего появления он считался сильным бойцом, всегда задевал новичков и всех побил. Фишка у него такая. Не хотел убивать, слегка виновато произнес Рэм, но меня так учили, тело само все сделало. А теперь мне нужно отдохнуть. С меня выпивка, улыбаясь, произнесла Кора. Мы с ребятами хорошо подзаработали на тебе, так что завтра вечером, до встречи в столовой, мы угощаем. Я видела твой рацион. У нас такое только пленники жрут. За что тебя Дарк так не взлюбил? Обычно у новичков рацион гораздо богаче. Все в порядке, отмахнулся Рэм, я решу эту проблему. До завтра. Будь осторожен, произнес мрачный мужик по имени Роу. Когда штопор проходил мимо, Джоак не простит позора. Булавин кивнул благодаря и уже собирался уйти. Хотелось забраться в койку и, наконец, отдохнуть. Этот безумный день пора было заканчивать. Он из него немало крови попил. Да и ребра болели, но в этот момент за спиной распахнулась дверь на полигон, и в коридор вывалился его противник. Его поддерживали под руки 2 парня, взгляды у них были злыми. Рэм быстро просмотрел их профили, что ж, у него свои фанаты, у Джоака свои. Репутация у этой троицы с равнодушия рухнула до ненависти. Пожав плечами, штопор удалился, дабы не обострять конфликт. Он понимал, что все это будет иметь последствия. Кровать оказалась слегка жестковата, но Булавин был вполне ей доволен. Заснул он мгновенно, словно выключили. Наутро он припомнил, что снилась всякая ерунда, полная мешанина. Алекс вместо Джоака в поединке почему-то размахивающий древним мечом. Конт, который раз за разом выпускал на него в симуляторе каких-то мутантов, и у всех были лица погибшие на Виктории Дарты. Короче, дичь несусветная. Первым делом Рэм открыл интерфейс, и тут же получил системное сообщение. Информация в профиле обновлена, характеристики пересчитаны. Добро пожаловать в общину Возрождения. Рем тут же открыл вкладку со своим портретом в верхнем левом углу. Увидев свой образ в профиле, он чуть не заржал. Опять то же самое, сидит голым на кровати и таращится на себя, оригинального. Хмыкнув, он занялся непосредственно своими характеристиками. Интересно, что же насчитал ему полигон? Рем, класс не идентифицирован. Эта графа осталась без изменений. Социальный уровень в общине – 5. Что ж, неплохо, подумал про себя штопор. Значит, Дарк насчитал 4, а еще 1 он заработал за мордобой с Джоаком. Жизненные характеристики. Бодрость. Шкала бодрости увеличена на 111 единиц. В настоящий момент она составляет целиком 285 единиц. Рэм слегка скривился, после вчерашнего она была заполнена едва на треть. Сейчас в активе 95 единиц. Жизненная энергия, шкала увеличена на 45 единиц, в настоящий момент насчитывает 145, заполнена целиком. Количество социальных очков, 197. Шкала душ так и осталась пустой. Что ж, это понятно, Рэм еще ничего не сделал для ее прокачки, у Конта на полигоне даже симулятора для этого не существовало. Принцип работы знает, наверное, только Архонт, но сомнительно, что он расскажет, скорее, будет ждать, когда Булавин сам дойдет. Ну, что ж, посмотрим, чем меня наградил полигон после 11 часов пытки, подумал Рэм и сначала открыл основные характеристики. Ловкость – 5, сила – 7, выносливость – 36. Рэм обратил внимание, что выносливость выросла на 5 единиц. Неплохо для старта, похоже, он заработал куда больше, чем могут тут себе позволить остальные, надо будет уточнить у Шарга. Интеллект – 3. Ну, тут штопор сюрприза и не ждал, он далеко не мыслитель. Харизма – 6. Порадовала харизма, порадовала, не ожидал. Может, если бы она активировалась вчера, Рэм бы не встрял в драку с этим бугаем. Интересно, сколько у Джоака ее? Покончив с основными характеристиками, Булавин принялся за длиннющий список второстепенных. Спокойствие – 4. Похоже, результат подпортила стычка с Джоаком. Рэм уже понял, что все взаимосвязано. Скрытность – 7. Маскировка – 8. Хитрость – 5. Инженерное дело – 2. Интуиция – 6. Наблюдательность – 7. Стрельба – 8. Стрельба навскидку – 7. Снайперская стрельба – 4. Ну, тут никакой неожиданности. Рэм всегда был плох на дальних дистанциях. Бой без оружия – 6. Взлом замков – 3. Взлом интерактивных устройств. 2. Тут снова без неожиданностей. Попытка на полигоне только одна, а он завалил взлом почти сразу, пройдя не больше половины задания. Следопыт. 5. Тихое убийство. 8. На этом список вторичных характеристик заканчивался, вернее, заканчивались пункты, на которые Рэм получил очки. Что ж, явный успех с боевыми и прикладными к ним характеристиками, ну и провал по всей инженерии, включая взломы, как замков, так и различных роботов. Ну что ж, что имеем, то имеем. Посмотрев на браслет, Рэм вспомнил, что забыл скачать себе карту. Поставив девайс обновляться, он зашел в ванную и понял, что кроме душа ему ничего не светит. Сифон под раковиной, куда заливалась жидкость для полоскания рта, был пуст и сух. Так что придется отправлять заявку местному завхозу, а еще лучше, купить в местном магазине, ну или пошарить по развалинам и найти банальный дентаклин, простейшее устройство для чистки зубов, напоминающее древнюю боксерскую капу. Так что, приняв душ и прополоскав рот химическим составом, он наделся и, вернув на запястье браслет, вышел из комнаты. Столовая встретила его гулом голосов и повышенным вниманием. Рабочий день уже начался, и народу набилось прилично, человек 200. Столики были все заняты, и только кое-где виднелись свободные места. Добравшись до автомата и отстояв небольшую очередь, Рэм получил свою скудную пайку. Утреннее оказалось еще хуже, чем то, что давали на ужин, стакан с коричневой жидкостью, которую тут именовали гава, и миску с питательной смесью с добавлением ароматизатора. На секунду Булавину даже захотелось отправить все это в утилизатор и потратить 10 очков на нормальный завтрак, но он переборол себя, очки ему еще пригодятся, пока можно и потерпеть. Найдя место за столом, он уселся и, молча, принялся глотать жижу, которая на запах и вкус напоминала земную овсянку, по сути ей не являясь. Соседи на него косились. Ради интереса Рэм быстро просмотрел их профили, информация с получением навыков стала потихоньку расширяться. У всех, кто сидел с ним за столом, отношение к нему было в зоне заинтересованности, у кого-то больше, у кого-то меньше. «Зачем ты жрешь эту дрянь?» – спросил парень лет 20 с именем Фиор возле ромба с цифрой 5. «Потому что мне ее положили», – ответил Рэм и еще быстрее заработал ложкой. Поняв, что странный новичок со скрытым классом не хочет общаться, соседи по столу вернулись к своей еде и разговорам. Булавину было очень интересно послушать местные новости и сплетни, говорили аборигены на общем языке, так что проблем не возникло. Ночью был обстрелян южный форпост, произнес один из собеседников. Хурула из пятой роты подстрелили. Повезло, вовремя в регенератор запихнули, да и дрон медицинский успел рану запечатать, иначе бы кровью истек. Наверняка хоры были, это их направление, предположил Фиор. Ярые, перевел Рэм для себя название банды, где-то он уже встречал его. Наморщив лоб, Булавин принялся вспоминать вчерашний день. Вот оно, это задание Архонта на ликвидацию Таира, которого подозревают в работе на хоров. Больше ничего интересного в разговоре не проскочило. Остальные новости были простыми и незамысловатыми, кто с кем поругался, кто чего достиг и кто с кем переспал. Звучали совершенно незнакомые имена и места. Рем же вывел на экран интерфейса информацию с браслета и изучал полученную информацию. Во-первых, у него появился список заданий от общины Возрождения. Во-вторых, появилась карта контролируемой территории. Центральное здание, в котором он находился, называлось цитаделью, имело 34 наземных уровня и 16 подземных, фермы, теплицы, склады. Про бункер Архонта ни слова. Территория, подконтрольная общине, была невелика. Хуже всего дело обстояло с юга, один форпост, на котором постоянно дежурила полурота, удаленность всего 300 метров от места, где сейчас сидел Рэм. На других направлениях картинка та же, один укрепленный форпост, но удаление от 500 до 700 метров. Территория внутри этого периметра считалась условно безопасной. Дальше шла нейтральная полоса, метров 300-400, везде по-разному, а за ней Рэм отложил изучение этой информации на потом. Сегодня он не собирался покидать территорию общины. Время на внешку еще будет, торопиться не стоит. Закинув поднос в утилизатор, Булавин покинул столовую и направился в ближайший магазин. На всем пути он замечал заинтересованные взгляды, которые бросали на него спешащие по своим делам люди. Надо сказать, их было не так много. Вообще количество бойцов общины удручало. Один полный батальон на довольно приличную территорию, которая постоянно подвергается нападениям. Что-то в этом было не так. Оставив себе в памяти зарубку поговорить на эту тему с Гераном, Рэм вошел в двери магазина. Странно, он ожидал увидеть интерактивную систему. Продавцы давно ушли в прошлое, но здесь за самым настоящим прилавком сидел самый натуральный торговец 15 уровня, и звали его Форел, аура красная, но угрозы он не нес. Стоило штопору переступить порог магазина, как лицо торгаша потеряло скучающее выражение. «Добро пожаловать», — поприветствовал он Булавина. «Значит, ты тот самый крутой новичок, начистивший рожу Джоаку? Поздравляю, за это я, пожалуй, тебе даже скидку дам в 3%. Немного, но лучше, чем без этого. С чего такая щедрость?» Разглядывая Форела и товар, поинтересовался Рэм. Джоак Скотт, это был его маленький бизнес, прицепиться к новичку, вызвать на поединок, заработать денег. Через это все прошли, в том числе я. Не смотри, что я за прилавком. Я раньше был охотником, но попался мутанту, едва выжил, и о работе в поле речь уже не ушла. Он встал с табурета, и Булавин услышал, как грохнули по полу железные ноги. Да, с такими протезами не подкрасться к добыче. Понял. Рэм кивнул. Ну, вот и хорошо. Вернемся к вопросу, что привело тебя сюда. У меня все есть: оружие, броня, снаряжение, разные полезные мелочи. Рэм подошел к терминалу в центре зала и стал знакомиться с базой, и чем больше он листал, тем больше понимал, что с его 200 очками тут делать нечего. Приличное оружие стоило за пару тысяч, самодельная броня, сваренная в местной мастерской, около 600, разведывательный комплект, который сватали ему снабженцы на погибшей Виктории, ну или почти такой же, обошелся бы в 7 кусков, смотря по состоянию. Понятно, что всякая мелочевка стоила не очень дорого, но даже для его финансов это было довольно критично. И это ведь совершенно случайный доход вышел, так-то ему никто ничего не давал, выживай, как хочешь. Банальный дентаклин, автоматизированный комплекс для чистки зубов, здесь стоил 10 соцочков. Интересно, подумал Рэм, он хоть и бросил оружие в спасательной капсуле, но вот дронов-то медицинских было 2, и он забрал оба, один пригодится, а вот второй ему точно не нужен. Что такое медицинский дрон? Это мелкая зараза, размером с кулак, управляется с пульта, радиус полета 20 метров. Задача – обследование раненого, введение противошоковых или обезболивающих препаратов, которые в данных экземплярах просрочены, и обработка раны, насколько позволяют полевые условия. Модель древняя, как говно мамонта, были на земле такие лохматые слоны. Их, правда, клонировали, и в зоопарках показывают, но одно другому не мешает. У Форела такой дрон стоил немало, моделька, правда, посвежее, без зарядки лекарствами, 700. Штопор вошел в меню продажи и забил свою модель в прайс. Ответ терминала был короток: 220 соцочков, и это с бонусом от торгаша. Рэм скривился, цена втрое ниже, чем при покупке. Что ж так плохо-то? Обратился он к Форелу, который наблюдал за ним, вернувшись на свой табурет. Ну, а что ты хотел? У тебя низкий социальный статус, модель старая, и не проси, больше не дам. Если заряжено лекарствами, накину еще 50 очков. Заряжено, но просроченными. Значит, еще плюс двадцатник, но это предел. Рэм задумался. С одной стороны, это наглый грабеж. С другой, у него нет другого выхода. Ему нужно оружие, боеприпасы, на кирасу примитивный броник гражданского образца столетней давности. Итого, минимум 250. А местная полуавтоматическая винтовка Гаусса, опять же гражданского образца, для любителей пострелушек, с обрезанными характеристиками стоит вообще 500. Под его 200 очков только самопал местной мастерской, из которого штырями железными можно стрелять на 150 метров, серьезную броню они, в принципе, не возьмут. Перевод денег, короче, стоит ли вообще тратиться на подобное? Его армейский пистолет, отобранный у Алекса, никуда не делся, разве что боеприпасов к нему маловато, и дальность невелика, зато убойность поспорит со всем дешевым барахлом, которое тут имеется в продаже. Рэм открыл раздел боеприпасов, и как ни странно, нашел пули под свой трофейный ствол. Нужный калибр, программируемый на разрушение или подрыв, стоил по десятке за штуку. Дорого, очень дорого, у него имеется 50 выстрелов, для серьезного боя, разговор ни о чем, 10 выстрелов, это сотня очков, половина того, что у него есть. Да, условия Архонт поставил крайне жесткие. Ладно, наконец, решился Рэм. Погоди, сейчас с дроном вернусь. Форел пожал плечами, мол, вольному воля, но было видно, что он доволен. Мысленно обматерив торгаша, Архонта, Дарка, Рэм дошел до комнаты, взял дрона, который использовал в свой самый первый день, и вернулся обратно. Продавец долго вертел товар и, наконец, после полного обследования сделка состоялась, на счет упали оговоренные соцочки. И теперь что располагал без малого 500. Вот только решить, что ему нужно, а поскольку нужно было все, он даже слегка растерялся. «Ты торопишься», – остановил он сам себя, когда рука потянулась к сенсору покупки легкой кирасы. «Ну, на кой сейчас тратите без того скудные средства на фактически ненужную вещь? Прежде всего, разведка, он не знает ни местности, ни реалий. А значит, сначала нужен мощный визор». Рэм открыл вкладку электронных устройств. Как всегда, вся электроника и кибердевайсы стоили жутко дорого. Он изучил все на VIP-списке и грустно вздохнул. То, что ему было нужно, стоило от 1500. Еще раз вздохнув, он открыл вкладку попользованного оборудования. Разбитые прицелы, сканеры биологических объектов, подавитель сигнала, который стоил всего 10 очков, только вот проблема, на него кто-то наступил, и теперь он работал через раз. Маскировочный модуль всего за стольник, правда, нужна новая батарея, так как в старую угодила пуля. Точно такой же новый стоил 1200. Вот только батареи были большой редкостью производства, их община так и не смогла наладить. И вот, наконец, он нашел то, что необходимо, старый визор, с отличным увеличением, возможностью записи, но у него функционировала только одна часть, левая, в правую, похоже, прилетела пуля. Стоил он 85 очков, жалко, конечно, что он не целый, но был бы целым, даже такой древний девайс стоил бы за 1000, аналог в Нави обошелся бы в 2000. Нажав сенсор посмотреть и проверить товар, Рэм направился к прилавку. Откуда-то изнутра лавки выехал ящик, в котором Форел зарылся с головой и, наконец, извлек поврежденное устройство. «Уверен, что он тебе нужен», — Рэм кивнул. «Вариантов не густо, нужно заняться разведкой местности. Карта, которая в общем доступе, просто вся в белых пятнах за нейтральной территорией. Может, увижу, что интересное». «Ну, дело твое». Он положил бинокль на стол. «Владей». Рэм активировал девайс, прикрыл правый, поднес визор к лицу. Он обвел доступную территорию магазина взглядом. Форел исправно светился оранжевым в тепловом спектре, его искусственные ноги были синего цвета. Непонятный аппарат, который значился, как генератор магнитного поля, зеленым, что значило, что находится в пассивном режиме, его связывало с сетью здания проводным энергетическим каналом, который шел внутри полуметровой стены. Несколько раз изображение сыпалось, все же прибор прилично глючил, но через минуту оно восстановилось. «Беру», — решил он. Форел пожал плечами и активировал интерактивную панель. Рэм мазнул браслетом, и сделка состоялась. «3 месяца валялся», — сообщил торговец. «Ребята из второй роты принесли, когда Данку чужак снайпер прямо через него завалил. Жалко девку, отличная разведчица была. Рэм пожал плечами, дежурная история. Еще что-нибудь? Предложил Форел. Может быть, позже, когда разберусь, что мне понадобится непосредственно для выполнения задачи. На каком из уровней, кроме 28-го, есть окна? На 28-й тебя не пустят больше, туда имеет доступ только очень ограниченный круг лиц. Пожалуй, только на 27-й можно попасть. Там нет ничего важного, это уровень отдыха, разные симуляторы, ресторан, настоящий ресторан, как до войны, кинотеатр есть. Круто. Странно, что Шарга ничего не сказала. Забыла, наверное, пожал плечами Форел. Тут дверь открылась, и появился покупатель, который искал новую винтовку взамен разбитой. Рэм махнул торговцу рукой и покинул магазин. Лифт поднял его на максимальный 25-й уровень, где он перешел на другую сторону здания и уже поднялся на 27-й. Людей тут в 10 утра не было совсем, не принято вообще не праздно шататься, рабочий день в самом разгаре. Рэм даже не стал ломиться в закрытые двери. Все, что ему нужно, находилось во внешнем коридоре. Выбрав себе позицию для наблюдения, Булавин извлек из чехла визор и водрузил его себе на голову, после чего легким движением уронил на глаза. Покрутив колесо настройки, он перевел его пока что просто в режим наблюдения и сканирования местности. Метр за метром он изучал территорию за периметром. Плохо то, что дальность сканирования не превышала 2,5 километров, но уже это было немало. Метр за метр он обшаривал руины. Вот секрет западного форпоста расположился на втором этаже разрушенного здания. Он контролирует проход между двумя завалами, замаскировались хорошо, но не со стороны цитадели. Плюс один к наблюдательности, всплыло системное сообщение час спустя. Рэм улыбнулся, полезная характеристика. За время, что штопор проторчал на 27 уровне, он сумел оценить изменения, произошедшие с его организмом после того, как он покинул полигон Канта. Он стал замечать гораздо больше, чем до этого, он стал сосредоточенней, глаза меньше уставали, внимание заострялось на вроде как бы незначительных деталях, которые потом оказывались очень важными. Так, приходя от окна к окну, он провел следующие 6 часов, но когда он спустился в столовую, чтобы съесть запоздалый обед, у него уже сложился план вылазки.